Глава 20. Тисан был довольно мил, но весьма скучен в разговорах. Кажется, его комплименты по поводу моего внешнего вида были искренними, но потом мы с трудом выдумывали, о чем бы нам поговорить. Мне было безразлично, хоть весь бал промолчу. Но парень старался и бесконечно начинал новые темы. «Нелена, а ты боишься экзаменов? У меня дела с учебой идут неплохо, но в травоведении могу запутаться, а там такой строгий преподаватель». «Ну да», — задумчиво отвечала я, особенно не вникая. «Какой смысл обсуждать экзамены, если к ним можно просто получше подготовиться?» «Нелена, ты обратила внимание на освещение? Чертовски здорово выглядит. Эти магические шары и звезды делают студенты выпускного курса. Им даже в радость лишняя практика. Но как хорошо получилось». «Ну да». Я перевела взгляд к потолку и изобразила, как залюбовалась светящимися полосами. «Ой, прости». Ему снова что-то пришло в голову. «Зря я тебе напоминаю о магии, которую сама ты не можешь использовать. Должно быть, такие вещи тебя иногда расстраивают». «Ну да. Тисан, может, потанцуем?» «Конечно, я стеснялся позвать. Боялся, что откажешь». Он смущенно потупился. «Ты всегда такая отстраненная, а я все пытаюсь найти к тебе подход». Мы с ним очень много танцевали. Тисан не был самым роскошным партнером, но это ощущение создавалось только из-за ненужного сравнения. Если оставить в стороне придирки, то он старательно выполнял все движения и ни одной ноги мне не оттоптал. А пахло от него замечательным парфюмом. Хороший молодой человек, приятная внешность, и, кажется, он очень старается мне понравиться. Но ведь дело никогда не бывает в том, насколько человек старается. Он или нравится, или нет. Наверное, я сразу должна была отказать ему, ведь уже в момент просьбы отправиться на бал вместе прекрасно понимала, этот очень привлекательный студент никогда не начнет мне сниться в смущающих снах. Никогда я не захочу именно с ним бежать по весенней радужке или пить сладкую настойку, чтобы согреться. Завтра обязательно нужно будет подобрать слова, чтобы ему это объяснить и не обидеть. Ну а пока не стоит портить ему праздник, и следует попытаться хотя бы выглядеть приветливой. Конечно, я видела Майера в зале. Он сначала о чем-то говорил со Штаром возле стойки с винами, а потом отправился танцевать. Приглашал и студенток, и преподавательниц. Просто развлекался и развлекал своей компанией случайных счастливец. С Райной он целых два вальса откружил. Я это каким-то образом заметила. Мне все еще было обидно, что он к ней относится очень ровно. Часто говорит о ее таланте, признает ее блестящее образование. Возможно, он с ней общается, потому что лишний раз ей хочет напомнить о необходимости скрывать его секреты. Но Райна вряд ли стала бы инициатором слухов о нем. Она уже на хорошем счету у Дракшелли. Ей незачем портить такие отношения. Хотя, если честно, Майер мог бы припомнить злюки, как она поступала со мной. И плевать, что она уже давно себя так не ведет. Осадок-то остался. «Ты на Митя с Асимой смотришь? Я слышал, что твоего брата зачислили на подготовительный курс». Тисан снова отвлек меня от мыслей. «А со следующего года его будут готовить по полной программе. Здесь учатся несколько княжичей разного положения. Ему точно подберется подходящая компания». «Ну да». Я уже саму себя утомила однотипными ответами, но все никак не могла придумать других, потому остановилась и позвала выпить ликер. Кажется, это единственный способ хоть как-то спасти ему праздник. И вот я наконец-то придумала целое предложение, которое определенно прозвучало бы прекрасно. «По поводу травоведения, Тисан, ты не пробовал учить так, проводить какую-то ассоциацию, название растения с...» Великолепный порыв был прерван, поскольку именно в этот момент я увидела, как к нам подходит Майер, и осеклась, забыла, что хотела сказать. Дракон остановился рядом и обратился к моему спутнику. «Тисан, не возражаешь, если украду твою даму на один танец?» «Что вы, милорд Тау?» Студент растерял последнюю уверенность. Майер протянул мне ладонь. «Нелена, Один танец, исключительно по-дружески. Это была глобальная ошибка. Срыв всех настроек. За последние месяцы мы научились спокойно общаться, держать эмоции под контролем и в самом деле превратились в хороших друзей. Но в нашем общении было одно нерушимое правило. Хоть никогда вслух и не озвученное, мы избегали любых прикосновений, а сейчас мои пальцы коснулись его руки и были тут же сжаты. Сразу же по всему телу пробежал ток, как будто волной прошел. По-дружески танцевать — это никакая не проблема, мелочь, на которую не стоит обращать внимания. Но если не задумываться, а как мы потом руки будем разрывать? Каких усилий воли это потребует? Однако теперь об этом думать было поздно. Ошибка уже совершена. Голова закружилась не из-за резкого танцевального поворота, а тело сразу перестроилось под лучшего партнера. Через несколько мгновений я и вовсе закрыла глаза. Пусть ведет, а я пока могу утонуть в ощущениях. Опомнилась, выдернула себя из дурмана. Распахнула глаза и попыталась хоть что-то сказать, но запуталась в именах и мыслях. «Майер, то есть милорд Тау, я не думаю, что нам стоит...» «Что?» — перебил он. «Так сильно рисковать?» «Именно!» — я с трудом подняла лицо и посмотрела в его глаза. «Ты ведь даже не ищешь ее, потому что я здесь. 9 лет, 8 месяцев и 29 дней до конца отчета, но ты даже не начинал». «Ясно. Рад знать, что ты тоже считаешь». Он вымученно улыбнулся, но потом скосил глаза на мои губы. Резко дернулся, снова посмотрел в глаза, а у меня от одного этого смазанного внимания дыхание закончилось. Но я все-таки попыталась собраться. «Я говорю о другом. Если ты не найдешь Хинанду, я навсегда останусь запасным вариантом. Неужели ты сам этого не понимаешь? Ты в тупике, Майер. Ты ведь стократно умнее меня. Почему же я тебе такую простую вещь объясняю?» «А может, только ты осталась в тупике, не Лена?» «Да, я никогда не буду уверен, что не полюблю Хинанду снова. Но как раз 10 лет должно хватить, чтобы потерять интерес к ее поискам. Этого будет достаточно? Или сдайся прямо сейчас, проведи со мной одну ночь, закрой этот вопрос раз и навсегда для нас обоих». «Какое интересное предложение!» Я болезненно скривилась. «А потом что делать? Сердце себе в клочья изорвать? Тебе сердце разорвать на 2 половины, если вдруг окажется, что дракон способен любить сразу 2 женщин? Слушай, а давай танцевать молча?» Он свернул все споры, и мы больше не произнесли ни слова. Этот бал, этот чертов танец все испортили. Мы ведь неделями не затрагивали подобных тем так открыто. А тут вдруг прорвало. Ни одной важной фразы больше не прозвучало, но хватило и предыдущих для полного понимания. Никуда наша влюбленность от притворства не исчезла. Она просто сидит в душе, запертая в клетку, и только ждет вот таких прикосновений, таких слов, дыхания, которое перемешивается в воздухе и уничтожает все усилия. Чем крепче затвор, тем более чутка она к любым послаблениям. Но я смогла это сделать, вырваться, отступить, разорвать касание. Если учесть, чего мне это стоило, то любые дальнейшие шаги сразу показались простейшими. Не прощаясь и ничего не объясняя, я пошла от Майера прочь, а ему хватило силы воли не броситься мне вдогонку. Я отыскала Райну и оттащила ее от Хеллы. «Мне нужна твоя помощь. Встретимся в моих покоях». «Зачем?» Злобная красотка все еще не разучилась смотреть на меня брезгливо и высокомерно. «Я разбираюсь только в целительстве, а ты во всей остальной магии». «Ну ладно, здесь все равно скучновато». Она в итоге сдалась. Следующим был Аштар. «Он может нас отсюда слышать?» Демон посмотрел вдаль, прищурился, прикидывая расстояние. Майер стоял у противоположной стены, опустив голову. Его окружили другие преподаватели и втягивали в какой-то разговор. «Нет? А что случилось?» «Господин Рок, попытайтесь исчезнуть так, чтобы милорд Сау этого не заметил. Я жду вас в своих покоях». Аштар приторно улыбнулся. «Обычно я на такие предложения отвечаю согласием, но не в твоем случае. Вы с Майером сейчас в танце почти любовью занимались на глазах у всех. Никакого стыда. А я, знаешь ли, себя не на помойке нашел, чтобы мною кого попало заменять». Мне было не до шуток, потому я бегло повторила. «В моих покоях, как только исчезнете из его поля видимости. Кстати, вы сумеете добыть брошь Хинанды? Я могу отворить его комнату. Она где-то в личных вещах». Аштар свел брови, даже красный дым перед глазами перехлестнулся в воздухе. Он сразу понял, к чему я веду. «С ума сошла? Напомнить, чем это чревато?» «Втюрилась, как дура, и мозги отказали. Ты совсем безумная, если считаешь, что я буду рыться в личных вещах своего великого князя из-за такого бреда». Я вздохнула, снова покосившись на Майера. Нет, к счастью, он был слишком далеко и не мог нарушить план. «Господин Рок, перестаньте притворяться, что цените меня больше него. Он должен получить этот ответ и излечиться окончательно. Какой из меня целитель, если я продолжу наблюдать за чужими мучениями? Так что насчет броши?» «Уже бегу. В смысле, ты беги, а я прибегу позже, чтобы нас не остановили еще до начала». У меня от растущего волнения сердце в ушах застучало. Нет, конечно, не от осознания, что демон с легкостью списал меня со счетов, если тем самым способен помочь своему старому другу. В этом я никогда не сомневалась. Но идея была настолько большой и трудной, что требовала использовать всю имеющуюся храбрость. Встретились мы в моих покоях, но почти сразу их покинули. Здесь было опасно, да и нужные книги были у Райны в комнате. И мне пришлось снова вернуться в свою старую спальню. Когда девушка осознала всю суть просьбы, она отвлеклась от поиска в древнем Талмуде и уставилась на меня, произнося слова медленно и с напряжением. «Нелена, ты знаешь, как я к тебе отношусь, противная выскочка, но сейчас обязана спросить, ты в своем уме? Размер ущерба предсказать невозможно, но он точно будет. Никакая любовь не стоит таких жертв. Какое светлое будущее тебе все преподаватели рисовали. Забудь о нем. Никогда ты не станешь маг Шелли, поскольку часть своего дара спустишь в канализационный сток. Нет, я в этом безумии не участвую». Она резко поднялась на ноги, но я схватила ее за запястье и усадила обратно. «Вот уж не думала, что и тебя придется уговаривать. Райна, ты еще не поняла? Я сделаю это с твоей помощью или без. Но если ты будешь подсказывать, то меньше вероятности ошибки». Она поникла, снова погружаясь в книгу, и все равно продолжала бурчать. «Всегда знала, что ты дура, но не думала, что настолько». Но Аштар, развалившийся на ее кровати, задумчиво проговорил. «Нелена просто надеется, что скажет Майеру имя и место, и он никуда не поедет. Останется с ней, прибежит сюда влюбленным щенком, и между ними больше не будет никаких сомнений. Ей не нужен титул маг Шелли, вполне сойдет и великой княгиней стать. Зато полностью счастливой, да и лечить людей она сможет, хоть и не так талантливо. Не придумала просто, как лучше разобрать все проблемы. И решила бить по ним топором. Или повезет, или нет. И в последнем случае проводит лет 10, а себя будет успокаивать тем, что она рождена быть целительницей. И типа жертвенность в ее крови». Я поджала губы. «А я всерьез надеюсь именно на это?» Старалась вообще не думать, но зря демон это вслух сказал. Теперь даже в животе что-то завибрировало надеждой. Но я посмотрела на него прямо и решительно заверила. «Не буду я выть, обещаю. Я буду счастлива от того, что счастлив он». «Сама в дракона обратилась», — съязвил Аштар, но встал и тоже подошел к столу. Райна уже накидала примерный план действий и развернула по столу карту. Заклинание поиска души не было сложным, но она согласилась подсказывать. Однако до начала она подцепила брошь под моим воротником, потом взяла меня за руку и объяснила свой поступок. «Помнишь, как великий князь передавал свой резерв Асиме? Поступим примерно так же. Не знаю точно, но это может снизить урон. А ты поклянись, что будешь ухаживать за мной пару недель, пока моя магия полностью не восстановится. Ну, если сама вообще ходить сможешь». «Конечно, спасибо». Я улыбнулась ей благодарно. «Тогда и мою руку возьми», — потребовал Аштар. «В демонах злости и решимости хоть завались. Используй мою силу, если поджилки задрожат». Но Райна покачала головой. «Нет, господин Рок, демонская сила так не передается. Я как раз эту главу смотрю». «Тебя забыл спросить», — рявкнул он. «Давай сюда руку». Сомневаюсь, что эти предосторожности могли сыграть какую-то реальную роль, но, честное слово, я даже от поддержки почувствовала себя лучше. Закрыла глаза, приготовилась, как если бы собиралась прыгнуть в ледяную прорубь. Райна зашептала сбоку, я вторила каждому звуку. Не зря Майер Сау хотел, чтобы это сделал только истинный целитель. Кажется, для нас подобное колдовство даже проще лекарского дела. Заклинание вылетело, будто рожденное для того, чтобы когда-нибудь вылететь из моего рта. Я за закрытыми веками уже получила все ответы, хотя даже не успела задать вопросы. Слишком легко, легче мне ни одно колдовство не давалось. Всего несколько мгновений страха, а прорубь оказалась не такой уж ледяной. Закончив, я тряхнула головой и посмотрела на карту. «Сработало?» Аштар тоже наклонился к схематическим картинкам. «Да», — я ответила спокойно. Освободила руку, показала место на карте. «Та девушка живет в седьмой окраине. Надо же, какое совпадение. Видимо, боги собирались их столкнуть лбами, но Майер уехал за мной в Центрину. Чистокровная демоница. Она живет здесь». Здесь рождена, здесь же находится прямо сейчас. Ее нынешнее имя Шайра, но я совершенно не сомневаюсь, что это она. Шайра из Ворского княжества? Аштар пристально посмотрел на мое лицо и нахмурился, задав уже другой вопрос. Ты сама-то как? Ничего не чувствую, призналась честно. Никаких ударов не было или я их не заметила, только жуткая усталость навалилась. «Милорд Рока, вы поначалу удивились так, будто знаете эту девушку». «Еще бы мне ее не знать», — изумил он. «Хотя ни разу лично не видел. Во время войны жен моего отца не трогали. Одна уехала беременной, скрылась и в конфликт не вмешивалась. Мое племя о потомстве заботится так, что даже про свою природу забывает. Затем уже ее дочь родила девочку, назвали Шайрой». «Родня писала мне в столицу, но я в седьмой окраине нежеланный гость. Только деньжат им подкидывал, а жалование у меня было ого-го. Я мог всех выживших родственников содержать. Некоторые демоны остались на родине. Правда, шелковые ходят, стараются лишний раз не высовываться. Третьим поколением усваивают центринские порядки. Нет, вы заметили, какое слабое у богов воображение?» Они даже поленились сделать мир не таким тесным. У меня от усталости уже закрывались глаза. К счастью, вторую кровать из спальни не убрали, успею отлежаться здесь. Но надо было закончить дело. Я написала на листке все, что узнала, включая название деревни и описание внешности нужной девушки. Протянула Аштару. Вот, передайте ему. И ради богов, не пускайте его сейчас ко мне, я очень хочу спать. «Ты точно в порядке, не Лена?» Впервые в голосе демона я расслышала настоящую тревогу. «Давай унесу тебя к лекарям, а потом уже рвану радовать этого придурка, который вообще таких жертв не заслужил». «В полном», — заверила я. «Хочешь, я ему ногу сломаю, чтобы он к Шайре не так быстро бежал?» Рассмеялась глухо. «Ни в коем случае, милорд Рока». Я знаю, что вы ничего такого на самом деле в виду не имеете. Вы хотели его счастья. И сейчас скрываете свою радость. Вас тоже 100 лет давил груз. И теперь с вашей же помощью старый долг будто списан. Но спасибо, что ради меня притворились. Демон не спорил и отправился выполнять свою часть дела. Последнюю и самую важную. А я встала, пошла к кровати, но теперь почти тот же вопрос прозвучал от Райны. «Не, Лена, тебе очень плохо. Ты хорошо держишься, но завязывай с этим». «О чем ты?» Она молча указала на зеркало. Я подошла к стене, взглянула на отражение и вздрогнула. Мои волосы были белыми. Заторможенно приподняв одну прядь, я отстраненно отметила ни единого рыжего волоска. Даже моя мать, которая умерла молодой, не была седой полностью. И картинка мне показалась ужасной, какая-то незнакомка с привычными чертами молодого лица, обрамленного полной сединой. Ничего себе простое заклинание. Оно ударило даже сильнее, чем было описано в книгах. Я упала на постель, но, к сожалению, сразу уснуть не смогла. Все еще трясло от победы, от своей решимости, от изменений во внешности, от мыслей, сумею ли я теперь быть хотя бы обычным лекарем. Райна тоже уместилась на другой кровати и почти сразу засопела. Она толкала в меня свой резерв и сейчас закономерно испытывала истощение. Разница лишь в том, что ее сила к ней вернется, а со своей я попрощалась. Аштар вернулся слишком скоро. Сам этот факт меня испугал. Увидел, что я еще не сплю, сел на колени на пол и немного наклонился к моему лицу. Прошептал таким давящим тоном, как будто говорил о чьей-то смерти или рассказывал о собственном страшном преступлении. Он уехал, Нелена. Выслушал, побледнел, подумал всего пару мгновений и сорвался с места. Его не остановило даже, что Шайра — моя родня. Ну вот. Я устало улыбнулась. Выходит, я во всем была права. Слова словами, но против такой проверки он устоять не смог. Ты разочарована? Демон свел брови к переносице и зачем-то ответил вместо меня. Разумеется, да. Если даже я чувствую разочарование. Напрасно, прошептала я. Майер-дракон, у них нет выбора. Мы могли еще 10 лет притворяться, что выбор есть, но это фатальная ошибка. Не злитесь на него за то, что он рожден таким. Умом понимаю, но представить не могу. Аштар погладил меня по волосам. Но я уже наметил план, Нелена. Во-первых, ты стрясешь с него щедрую компенсацию. Я накидаю список. И не волнуйся, он не будет торговаться. Я усмехнулась и кивнула. Компенсация мне не была нужна, но, кажется, сейчас лучше не спорить. «Во-вторых», — продолжил он, — «учись хорошенько, потом повезу тебя в Сердцевину. Я тебе на выбор кучу драконов подкину, замучаешься еще выбирать. Ну а Майеру пожелаем личного счастья с моей племянницей. Тьфу, это даже звучит как-то мерзко. Я прямо мечтаю, чтобы она характером в меня пошла». Вот тогда боги насмеются вдоволь, а я живот надорву. Счастье ему, — отозвалась я, а улыбнуться теперь получилось немного искреннее. Мы не заметили, что Райна проснулась и слушает. Вспомнили о ней, когда услышали голос. Нелена, сочувствую. Да, если честно, этот твой великий князь вообще какой-то не очень. Найдешь другого, для кого ты сразу будешь на первом месте. «Милорд Рока, а меня с кучей драконов вы познакомить не хотите?» Он ответил, покосившись в ее сторону. «Нет, у меня на тебя другие планы. Ты вообще в курсе, что из студенток самая симпатичная? Жаль, что на мои занятия не ходишь, а так бы я уже по осени тебя на предмет женственности прощупал». «Что?» Испугалась Райна и оторвалась от подушки. «Ну нет, я не хочу замуж за демона». Я лучше на ваш титул закрою глаза, чем рассмотрю такой вариант. «Тогда отвернись и рот захлопни», — пригрозил он. «А то же я вообще не на замужество намекал». Я провалилась в сон и к радости не видела никаких сновидений. Но чувствовала, что демон так и сидит на полу рядом с моей постелью, гладит по голове, поправляет одеяло. Зачем красноглазые притворяются, что у них нет сердца? Есть оно огромное и неравнодушное, просто очень хорошо скрытое и поворачивающееся в сторону редких избранных. Я каким-то образом такой стала, уже получаю компенсацию за свою жертву. Ну а Майер, что ж теперь, в отличие от него, я без любимого смогу выжить.